Высотой 2,70 тройные стекла, способные выдержать давление в несколько тонн. 6 граней, стальная рама. Наверху конус с дырочкой из металла проложен стеклами. Все это герметично. Илья Трофимович Саблин не мог налюбоваться на свою работу. Он шагал кругами, как конь на поводе, и косил на нее восхищенным глазом. Саблин — бывший скрипач, а дочь у него учится в консерватории по классу вокала. И когда он узнал, что на открытие придут высокопоставленные особы, мэр Министерства культуры в полном составе, заместитель мэра Иосиф Орджоникидзе, строительные магнаты, режиссеры, актеры, толпы знаменитостей, он завел разговор с Кешей. Мол, а что если на вернисаже в стеклянной призме исполнит арию «Приди, возлюбленный, приди» одна подающая надежды оперная певица, намекая на свою дочку? «Интересная идея», — сказал Кеша, «но, между прочим, на нее будет сыпаться песок». «Почему?» — дудел в свою дуду Саблин. «Она споет, мы ее выудим оттуда, и ты откроешь вентиль». «Побойтесь Бога, Илья Трофимович, там же ничего не слышно». Безвоздушное пространство заслонял своим телом Кешу Борька Мордухович. «Хотите, сами берите скрипку, садитесь туда, играйте беззвучно, а что?» Это будет картинно. Бизнесмен-олигарх, гений стеклопакета, сидит в стакане собственного изготовления и наяривает на скрипочке. Вся художественная общественность Москвы съехалась во двор ничем доселе непримечательной галереи «Феникс». Чиновники, коллекционеры, любители искусств, мелкие тусовщики, которые ходят на фуршеты, чтобы выпивать и бутерброды с собой уносить в пакетиках. Есть и такие. Феликс предстал перед публикой в умопомрачительном шерстяном костюме болотного цвета, камышовой рубашке и авангардном галстуке с изображением нильского аллигатора. «Друзья», — сердечно произнес он, распахивая объятия, обнаруживая у себя на груди крокодила от носа до хвоста. «Как говорил у нас в Анголе полковник Веткин, время деньгу дает, а на деньги и времени не купишь. Поэтому выставку «Машина времени» считаю открытой». В центре зала, в граненой колбе на стульях за столом, устланным бабушкиной скатертью с кружевами, неподвижно сидели мы с Кешей. И я подумала, какой же у меня царственный профиль. Я раньше стеснялась своего профиля, а сейчас я им горжусь. Рита с Фимой чуть в обморок не упали, когда вся эта архитектоника явилась их изумленному взору в полной красе. Перед нами сияли хрустальные бокалы, остатки былой роскоши, кузнецовские тарелки, которые дед Степан еще до революции поднял затонувшего корабля Женя Роза. Вилки, ножики, все как полагается, у ног на полу примостился мой старый плюшевый медведь. Замкнутая сфера вселенной, увенчанная внушительным стеклянным конусом, вместилищем песка. Телевидение, фотографы окружили песочные часы. Самый знаменитый фотокор Восточной Европы светило фотографии, немец Бурхард Ханс Юрген нацелил на Кешу объектив. Снимали каждый шаг. Вот Иннокентий приставил колбе лестницу, поднялся, палочкой раскрыл отверстие в часах, откуда легкой струйкой, почти прозрачной, полился песок, тончайшая песчаная пудра. За несколько минут она покрыла наших магических двойников, словно патиной, придав им античный вид, будто они вылиты из бронзы. Что-то египетское проступило в лицах от изваяния супружеской четы Рахотепа и Нафрет, которые присели тут на мгновение, 5000 лет назад, в эпоху Древнего Царства. Подобно эху, миражу оптической иллюзии, безмолвные фигуры, оборвавшие свою речь на полуслове, пробудили у зрителей почти такое же благоговение, какое было в сердцах подданных Хуфу. Песок ложился слоями, закручиваясь по краям. Вращение Земли было тому причиной, или же действие магнитных полей, плавно обтекая предметы. Ничто не сдвинулось с места, хотя Кеша нервничал по этому поводу, порывался бокалы прикрепить к столу. Песок прямо как воздух, в изумлении пробормотал Кеша. Официант вынес шампанское и оцепенел, не в силах оторваться от часов. Все смотрел завороженно, как время поедает нас, а мы поедаем время. Он стоял с той стороны за часами, переживал, что не может обслужить столик ввиду текучести и тонкости энергетического воплощения клиентов. Внезапно песочные часы залила неисчерпаемое в своих проявлениях лазоревое свечение.